Глава 4. Ваше здоровье. Ашита. В небольшой деревушке Чичпада, расположенной примерно в 150 километрах от западного побережья Индии, стоял солнечный декабрьский день. И доктор Ашита Синг, единственная из врачей, дежурила в местной больнице. Она пыталась понять, что не так с 14-летней Парвати, которую утром привезли на мотоцикле из деревни в 3 часах пути отсюда. Она была в тяжелом состоянии. В груди у нее зияла рана. Она весила не больше 5-летнего ребенка и не могла сама переворачиваться в кровати. Ашита сделала рентген, чтобы проверить, нет ли у Парвати признаков туберкулеза, который бушевал в том регионе. Но очевидного затемнения, характерного для зараженных туберкулезом легких, на снимках не оказалось. И все же Ашита подозревала, что виной всему проклятая бактерия, которая убила уже немало ее пациентов. В тот момент Ашита уже не в первый раз пожалела, что в этой маленькой больнице ей совершенно не с кем посоветоваться. Ветви розовой бугенвиллеи нависали над красно-кирпичным забором Чичпанской христианской больницы, делая больницу нарядной, как на картинке. Внутри накрашенных деревянных скамейках сидели многочисленные пациенты, которые проделали многочасовой путь, чтобы показаться врачу. Одни пришли пешком, других привезли на мотоциклах, третьи добирались на гужевых повозках и на автобусах. Кроме Ашиты в больнице работало 7 младших врачей, но среди них не было радиолога. Ашита и ее муж Дипак, единственный хирург на всю округу, перевелись в эту крошечную миссионерскую больницу с синими стенами, почти 20 лет проработав в индийских деревнях в составе католической благотворительной организации «Эммануэль Траст». Больница находится в округе Нандунбар, группе отдаленных племенных деревень в плодородной долине на западе Индии. К северу от Нандунбара высится горный хребет Сатпура, из-за которой округ практически отрезан от индийской железнодорожной сети. Добраться до него можно лишь по нескольким дорогам и шоссе, а потому его жителям не просто обратиться за помощью к медицинским специалистам из других районов Индии. Большинство пациентов Ашиты, включая Парвати, составляют адиваси, представители коренных народов, в основном из племени пхилов, одного из старейших в Южной Азии племенных сообществ. Главным образом пхилы занимаются земледелием и выращивают кукурузу, пшено, сахарный тростник, лук и чеснок. Они используют автохтонные сорта и обрабатывают поля дикого риса, чечевицы и ячменя пестицидами домашнего производства. Бхилы уважают и почитают стихии, которые питают их жизнью – джал, джамин и джангал – воду, землю и лес. Основная часть населения Нандунбара живет в нищете, работая у земледельцев сезонно. В апреле, в начале посевной, семьи рабочих мигрантов, в одной из которых и родилась Парвати, покидают свои дома в деревнях и разбивают временные палатки на полях сахарного тростника или строят однокомнатные глинобитные хижины без окон, чтобы жить прямо там, где работают целыми днями. В 2014 году на 2 миллиона человек в Нандунбаре было около 58 медицинских пунктов, отделений системы общественного здравоохранения, которые, по сути, представляют собой клиники, где базовую медицинскую помощь пациентам оказывает один единственный врач. Во многих медпунктах вообще нет врачей, а сами здания постепенно разрушаются. Самых бедных пациентов, их здоровые родственники, приносят в эти захудалые хижины на самодельных носилках из простыней и бамбука, которые местные называют бамбулансами, от английского «бамбу» — «бамбук» и «эмбюланс» — «скорая помощь». Пхилы страдают от специфических медицинских проблем, которые часто усугубляются перенаселением и нищетой. В частности, от недоедания, алкоголизма и туберкулеза, чрезвычайно заразного заболевания, которое прекрасно распространяется в душных помещениях и голодающих организмах. Без своевременного лечения жители Нандунбара становятся легкой добычей для вызывающей его бактерии, и этот регион остается одним из главных очагов смертельной инфекции в стране. Если болезнь запустить, она часто распространяется за пределы легких и поражает все органы человека, включая спинной и головной мозг. Ашита обнаружила, что, несмотря на крайнюю нищету, большинство коренных сообществ не доверяет западным методам лечения. Они предпочитают обращаться к аюрведическим и племенным целителям, которые лечат пациентов с помощью трав, что дешевле и доступнее. Приехав в эту деревню, Ашита поняла, что первым делом ей необходимо сделать так, чтобы пхилы поверили в ее компетентность. А чтобы их отношения стали по-настоящему доверительными, ей и самой нужно было кое-чему у них поучиться. Сначала она в основном осматривала пациентов в больнице. Собираясь на прием, они прихорашивались, надевали свои лучшие наряды и пешком преодолевали сотни километров, пребывая в полном отчаянии. Обычно больница была для пхилов последней надеждой. Принимая их, Ашита диагностировала, скажем, запущенный туберкулез, выписывала рецепты и отправляла пациентов домой. Она понимала, что существует проблема доступности. Ей было больно видеть, как люди умирают от болезней, которые легко можно было бы вылечить, если бы только вовремя провести диагностику в медпункте. Но поначалу она не задумывалась, чем питаются ее пациенты и кто присматривает за их детьми, пока они посещают врача. Разумеется, она знала, что местные жители бедны. Именно поэтому они с мужем и решили переехать в этот округ. Частная больница гордилась своей дешевизной. Антибиотики для лечения туберкулеза и прием в амбулатории стоил около 50 рупий. 0,6 доллара, а повторный прием 20 рупий, 0,25 доллара. Лечение в больнице, включая все анализы, медикаменты и процедуры, необходимые до выписки, обходились примерно в 3-5 тысяч рупий, 35-60 долларов. Но для некоторых местных жителей даже это было слишком дорого. В государственной больнице в городе всех лечили бесплатно. Через несколько месяцев на новом месте Ашита запустила программу паллиативной помощи. Вместе с другими медицинскими работниками она посещала школы, рынки, деревенские детские сады Анганвади и встречи работников сферы здравоохранения из этого региона. Ее приглашали на дом, чтобы она обучала людей накладывать повязки на раны и брать кровь у больных родственников, избавляя их от необходимости идти на прием. Именно в ходе этих визитов Ашита поняла, что рис для пхилов – роскошь, что в их глинобитных хижинах нет окон, что мужчины пьют домашнюю настойку из цветов мадуки, а дети не посещают школу, пока не закончится сельскохозяйственный сезон. Она стала спрашивать у пациентов, что их беспокоит в социальном и психологическом плане, а не только в медицинском. Откуда вы пришли? Когда вы вышли из дома? Сколько вам пришлось заплатить, чтобы добраться сюда? Около половины ее пациентов занимали деньги просто, чтобы доехать до больницы. Вопросы и ответы помогли ей адаптировать обслуживание под нужды людей. Она не могла назначить дополнительные анализы, чтобы просто удостовериться в правильности своего решения, и не могла выписывать чуть более дорогие лекарства, поскольку многие пациенты заранее откладывали необходимую на лечение сумму. Диагностируя у пациентов туберкулез, Ашита поначалу отпускала их домой с рецептом и предписанием употреблять больше белка, но вскоре поняла, что им это просто не по карману. Она стала за свой счет покупать всем пациентам, принимающим лекарства от туберкулеза, яйца и пищевые добавки, обеспечивая их белком сразу на месяц. Не прерывая клинической практики, Ашита также занялась изучением биоэтики. Она хотела, чтобы ее пациенты не просто получали таблетки, но обрели чувство собственного достоинства. Она верила в важность телесной автономии, право людей принимать решения в отношении собственного тела. Наши тела священны, и мы редко вверяем их кому бы то ни было. Мы сами выбираем, кого к ним подпускать. Мы чувствуем себя поруганными, когда без нашего согласия на обозрение выставляют даже их виртуальные версии, искаженные и исковерканные, как бывает при манипуляциях с дипфейками и при использовании технологии распознавания лиц. В этом пхилы не отличаются от всех остальных. Врачи – одни из немногих специалистов, которым мы порой передаем свою агентность. Мы ожидаем от них взвешенных и этичных решений, которые позволяют нам оставаться живыми и здоровыми. Врачи относятся к тем, кого Альберт Бандура называет нашими посредниками. Ашита ответственно подошла к этой обязанности и поняла, что если пациенты не примут ее, то никакие диагностические инструменты и технологии ей просто не помогут. Вас осмотрит приложение. В день, когда в больницу в критическом состоянии поступила Парвати, Ашита попыталась обогнать время. Если бы она осмотрела Парвати несколькими месяцами ранее, она, возможно, отправила бы образец мокроты на анализ в крупную окружную больницу. Результаты пришли бы через несколько дней. Но у Парвати этих дней уже не было. Она едва цеплялась за жизнь, и Ашита обратилась за помощью к приложению, которое тестировала на протяжении последних недель. Пользоваться им было легко, и Ашита решила, что ей нечего терять, поскольку дело не терпело отлагательств. В основе приложения Q-Track лежал набор алгоритмов машинного обучения, натренированных на данных прошлых рентгеновских обследований и анализов мокроты. Они выполняли задачу, навык для которой Ашита оттачивала несколько лет. Обнаруживали потенциальные очаги туберкулеза на рентгеновском снимке с точностью профессионального глаза радиолога. Это приложение было полезным вспомогательным инструментом диагностики и служило для Ашиты источником второго мнения. В больницах, где таких врачей, как Ашита, не было вовсе, его можно было использовать для самостоятельной диагностики. С первых дней учебы Ашита испытывала симпатию к тем преподавателям, которые уделяли особое внимание выстраиванию отношений с пациентами. «Да», — говорит она с привычной лучезарной улыбкой. «Медицина — это наука, но быть врачом — искусство. Медицинская практика — человекоориентированное занятие. Чтобы эффективно применять науку в жизни, нужны высокий эмоциональный интеллект и большое сердце». По словам Ашиты, лучше всего работают врачи, которые устанавливают с пациентами доверительные отношения. Иногда для этого приходится приносить научные знания в жертву во имя благополучия пациента. Ее цель – работать, прислушиваясь к интуиции и проявляя эмпатию, а это, как говорит Ашита, требует особого рода ума. Лучшие доктора, по мнению Ашиты, не навязывают объективное мнение. Они прекрасно понимают, что и сами могут ошибиться, и что невозможно быть на 100% уверенными в диагнозе. Именно такой взгляд на вещи помогает им работать, и весьма успешно, леча множество сложных и уникальных человеческих организмов. Поэтому, когда в 2019 году ее институтская подруга упомянула об программе искусственного интеллекта для диагностики туберкулеза, разработанной мумбайской компанией QRAI, Ашита отнеслась к новинке скептически. Пхиллы нуждались в базовых вещах – улучшении питания и жилищных условий, доступе к квалифицированным врачам, ранней диагностике и простых жизненно важных медикаментах, включая антибиотики. Ей казалось, что новые технологии, вроде цифровых медицинских устройств, не сработают с ее пациентами, поскольку они просто не приспособлены для таких отдаленных и бедных мест, как Чинчпада. Но в конце концов любопытство взяло вверх, и Ашита начала читать о системе искусственного интеллекта от QR под названием QXR. Она узнала, что программа обучена находить визуальные признаки туберкулеза на рентгенограммах и оценивать вероятность того или иного диагноза для каждого пациента. Насколько она поняла, так называемые диагностические алгоритмы были не автоматизированными врачами, а просто исследовательскими инструментами. Лежащая в их основе система искусственного интеллекта обучалась оценивать вероятности наличия туберкулеза на узком наборе размеченных врачами данных и эталонных результатов различных анализов, включая рентгенографию. Проведенные испытания показали, что программа справляется с этой задачей не хуже лучших радиологов. Пациент с подозрением на туберкулез все равно нуждался в медицинской инфраструктуре. Выводы приложения необходимо было подтверждать микробиологической диагностикой, в ходе которой в лаборатории выращивали бактерии из образца мокроты больного. Чтобы сообщить пациенту диагноз и прописать лечение, по-прежнему требовался врач-человек. Кроме того, Ашита пока не знала, правда ли эта технология работает. Если же алгоритмы искусственного интеллекта действительно способны правильно интерпретировать рентгенограммы, то приложение, по мнению Ашиты, сможет произвести революцию в лечении людей из небольших деревень. Внедрить эту технологию на местах было относительно недорого, а использовать ее можно было и без опытных врачей. Это было очень важно, поскольку в отдаленных государственных клиниках и даже передвижных рентгеновских кабинетах, которые приезжали в самые глухие уголки таких сельскохозяйственных округов, как Нандунбар, часто не было квалифицированных специалистов. Клинически испытанное приложение искусственного интеллекта могло использоваться для скрининга, по результатам которого пациенты из группы риска отправлялись бы на повторное обследование. Это сократило бы задержку в несколько дней или недель, которая возникала между проведением рентгенографии и анализом снимка, и во время которой пациенты порой исчезали, заражали других или умирали. Людям приходится по 5-6 часов добираться до нас, чтобы диагностировать очевидный туберкулез, просто потому, что они месяцами ходят от одного шарлатана к другому, получая только капельницы и сиропы от кашля, говорит Ашита. Буквально на прошлой неделе к ней в один день попало 5 пациентов с запущенным туберкулезом. 2 из них умерли. Это было важнее всего. Речь не о том, чтобы повысить здесь уровень жизни, а о том, чтобы дать отпор смерти, сказала Ашита. Представьте, какой это будет подарок. Желая увидеть алгоритмы в действии, она решила сама стать подопытным кроликом. Никто никому не платил. Ашита согласилась испытать систему в дополнение к обычным клиническим методам. «Если это пойдет на пользу нашим сообществам, я буду только рада обучать искусственный интеллект. А если нет, просто станет ясно, что технология не работает. Я не собиралась увеличивать нагрузку на наших пациентов», — пояснила она. Эксперимент в Чинчпатской христианской больнице был выгоден и для QRAI, и для больницы. Ашита использовала приложение Q-Track как минимум один раз в день и давала обратную связь компании, но впоследствии данные ее пациентов не применялись для обучения системы. Когда она только начала пользоваться мобильным приложением, процесс казался ей слишком долгим. Загруженные снимки приходилось анализировать в облаке, что было неудобно при работе в палатах. «Мы снова и снова говорили им, что не будем использовать приложение, если оно не станет удобным и быстрым. Если я изучила снимок, осмотрела пациента и приняла решение, я не стану через 5 часов обращаться к приложению», — сказала Ашита. Компания постаралась сделать свой инструмент удобнее. Теперь снимки загружаются и анализируются мгновенно. «Вердикт уже через несколько минут у нас в телефоне», подтверждает Ашита. В тот день, когда дядя Парвати привез ее в больницу, свернувшийся в клубок, она стала прекрасным кандидатом для испытания Q-Track, поскольку оказалась в серой зоне для постановки диагноза. Ашита знала, что антибактериальные препараты, вроде тех, что используются для лечения туберкулеза, могут быть опасны для детей, особенно если прописать их, ошибившись с диагнозом. Тем не менее, когда приложение сообщило, что у Парвати, которая также страдала от сахарного диабета первого типа, подозрение на туберкулез, Ашита решила начать лечение незамедлительно. Без приложения она, возможно, сначала дождалась бы подтверждения диагноза из лаборатории в окружной больнице, расположенной в 60 километрах от Чинчпады. Но поскольку время поджимало, а приложение подтвердило ее изначальный диагноз, Ашита стала действовать сразу. Это приложение помогает подтвердить твои догадки и обнадеживает так же, как разговор с коллегой, сказала она. Через несколько дней рана Парвати затянулась. Девочка начала набирать вес, разговаривать, улыбаться и рисовать свою палату. Под чутким присмотром медсестер она расцвела. Оказалось, что Парвати умеет читать и писать на нескольких языках, включая английский. Поскольку она владела грамотой, Ашита выдала ей глюкометр и научила им пользоваться, чтобы проверять уровень сахара в крови и контролировать диабет. Через 3 недели Парвати вернулась домой, где стала быстро поправляться. Сегодня она достаточно окрепла, чтобы снова ходить в школу. Когда приложение показало, что у Парвати подозрение на туберкулез, Ашита с трудом сдержала удивление. «Представьте, что человек делает такие обоснованные выводы из того, что нельзя считать исключительно математическим и объективным», — сказала она. «Я не понимала, как вообще можно научить такому машину. Это же невозможно. Ну вот доказательства. Это реально». Проклятие и благословение. В начале 2020 года в Чинчпаде наблюдалось все больше случаев заболевания, вызываемого новым заразным вирусом, преодолевшим почти 5000 километров из Уханя. В штаб-квартире QRAI в Мумбаи ученые-информатики использовали сотни рентгеновских снимков легких пациентов с COVID-19, чтобы обучить новый набор моделей искусственного интеллекта диагностировать коронавирусную инфекцию. И затем внедрили эти модели в свое приложение. Мумбайские муниципальные власти снабдили приложением медицинских работников, которые трудились на переднем крае в таких очагах заболеваемости, как трущобы Тхарави, и проводили выборочные анализы и отправляли семьи на карантин еще до широкого распространения ПЦР-тестов. В первые дни пандемии Ашита тоже стала применять Q-Track в процессе диагностики нового коронавируса, поскольку в QRAI ее заверили, что приложение уже способно с этим справляться. Но она довольно быстро заметила, что модель совершает серьезную ошибку. Часто путает рентгеновские снимки пациентов с туберкулезом и пациентов с подозрением на COVID-19. Специалисту по инфекционным заболеваниям эти затруднения были вполне понятны. Туберкулез и коронавирус оказывают схожее деструктивное воздействие на легкие. Многие врачи с трудом могли отличить одно от другого. А поскольку система искусственного интеллекта обучалась на диагнозах, поставленных людьми, в итоге ошибалась и она. Ашита, однако, прекрасно знала, как выглядит туберкулез. Эта бактерия каждый день представала перед ней во всех своих ужасных формах. Она сообщила о проблеме в компанию, после чего в приложение добавили туберкулезный фильтр. Если пациенты приходили на прием с рыхлыми, затуманенными легкими, приложение сначала проверяло его на туберкулез и лишь затем начинало искать уникальные признаки COVID-19. Оно училось различать эти заболевания на базе статистики. В этом случае модель искусственного интеллекта не могла помочь Ашите, как было задумано. Напротив, это Ашита помогала совершенствовать программу, которая затем получила более широкое распространение. Теперь QRAI помогала с диагностикой целого ряда заболеваний, включая COVID-19, туберкулез, травмы головы и рак легких. Приложение используется более чем в 600 местах в 60 странах мира, от трущоб на Филиппинах до больших городов в Малави, Перу и Мексике. В государственных больницах Мумбаи, благодаря скринингу искусственного интеллекта, диагностика туберкулеза улучшилась на 35%. Компания получила более 60 миллионов долларов финансирования от иностранных инвесторов, включая престижную венчурную компанию из Кремниевой долины Sequoia Capital и фармацевтического гиганта Merck. Весной 2021 года Чинчпаду захлестнуло цунами нового штамма COVID-19. Вторая волна пандемии в Индии за несколько недель убила 100 тысяч человек, парализовала систему здравоохранения и вынудила людей выносить тела умерших родственников прямо на улице. Индия относительно спокойно справилась с первой волной коронавируса, но теперь она, моя родина, стала эпицентром пандемии. На Ашиту навалилась целая гора проблем. И по нашей переписке я заметила, что этот период оказался для нее особенно трудным. Мы увеличили количество коек в нашей маленькой деревенской больнице с 50 до 84, и они постоянно заняты. Писала она мне в WhatsApp. 40-50 пациентов получают кислород, четверо подключены к аппарату ИВЛ, от 2 до 5 ежедневно умирают. Кроме того, многие умирают дома в деревнях, потому что не хотят оказаться в изоляции в больнице. Люди с другими жалобами на сердечные приступы, укусы змей, туберкулез не получают лечения. В этом месяце мы диагностировали туберкулез лишь у 2 пациентов. Государственный механизм бесплатного обследования на туберкулез сейчас не работает. Пандемия показала, как плохо организована система здравоохранения в нашей стране. Я даже не знаю, когда это все закончится. Это просто невыносимо. Утром одного из тревожных дней 2021 года, которые для Ашиты слились в одно целое, в больницу с высокой температурой поступила Джайнабай, сельхозработница из племени Пхилов. Ей было за 40, и она страдала от тяжелого диабета. Она жила в соседней деревне и была одной из постоянных пациенток больницы. Когда ее привезли на гужевой повозке, Ашита ужаснулась ее симптомам. Ашите не удалось разглядеть на рентгеновском снимке Джайнабай признаки COVID-19, но сатурация составляла опасные 92%, поэтому медлить с лечением было нельзя. На этом этапе, сталкиваясь с коронавирусом, врач должен принять ряд ключевых решений. Например, лечить ли пациента стероидами, подключить ли его к аппарату ИВЛ. Если у Джайнабай действительно был COVID-19, стероиды пошли бы ей на пользу. Но у Ашиты были сомнения, поскольку в ином случае такая терапия могла и убить пациентку. Стероиды повысили бы уровень сахара в крови, а он и без того был опасно высоким, поскольку в последние недели Джайнабай не принимала лекарства от диабета. Ашита обратилась к приложению Q-Track, которое считала объективным советчиком. Когда программа сообщила, что у Джайнабай с высокой вероятностью COVID-19, Ашита приняла решение. «Я знала, что если отложу терапию стероидами, ее состояние может значительно ухудшиться. В итоге мы ввели ей большую дозу инсулина, чтобы взять уровень сахара под контроль, и дали ей стероиды, поскольку так сказала приложение. К счастью, все закончилось хорошо, и она выздоровела». Вот так, пока одна волна пандемии сменяла другую, приложение стало постоянным советником врачей в Чичпаде. Оно совершенствовалось с каждым следующим случаем, который представляли на рассмотрение его алгоритмом, и надежно оценивало риски, когда у людей возникали затруднения. В тот период даже врачи постоянно обновляли свои знания. «Это приложение стало для нас опорой, помогая подтверждать наши клинические подозрения», — сказала Ашита. «И это стало настоящим благословением». Теперь Ашита полагает, что настало время поставить алгоритмы рентгенографического скрининга на службу целым сообществам, например, Пхилам. Это поможет выявлять такие болезни, как туберкулез, которые во время пандемии были задвинуты на второй план, и предотвращать их перерастание в серьезную проблему, чтобы сообщество Адиваси повысило свой уровень жизни и получило доступ к качественным медицинским услугам. Когда в 2005 году Ашита только получила диплом, она устроилась работать в больницу на окраине Теспура, небольшого города в восточно-индийском штате Ассам, который славится роскошными чайными плантациями и несравненным видом на Гималаи. Племенные сообщества, жившие в предгорьях, часто спускались в Теспур, ближайший к ним город, куда можно было дойти пешком за срочной медицинской помощью. Ашита была там единственным врачом, а больнице не хватало различного базового оборудования, на которое опирается современная медицина, рентгеновских аппаратов, газоанализаторов крови, КТ-сканеров, аппаратов ИВЛ. В округе не было лабораторий, чтобы подтверждать диагнозы, а медицинская инфраструктура функционировала плохо. Ашита поняла, что в таких условиях не сможет заниматься той медициной, которую изучала по учебникам, и ей придется смириться с тем, что ей, как врачу, не все будет под силу. Влажным летом 2006 года, через год после того, как Ашита с мужем приехали в Теспур, город охватила эпидемия малярии, вызванная полчищами москитов. За несколько недель в маленькой больнице умерло почти 300 человек. Ашита, которая тогда была беременна своим первым ребенком, не отходила от больных. «Я разрывалась на части. Я не могла заснуть по ночам», — говорит она. «Мне было очень сложно смотреть, как дети поступают в больницу, задыхаются и умирают. Мы ничего не могли с этим поделать». Она оплакивала каждого умершего и ночами, не смыкая глаз, снова и снова прокручивала в голове свои решения. Может, она что-то проглядела, может, слишком поздно поставила диагноз, был ли способ спасти всех этих людей. Лишь много месяцев спустя она, наконец, обрела покой и смирилась с мыслью, что ее престижного медицинского образования недостаточно, чтобы спасать жизни в этих местах, и ей нужно научиться обходиться малым и доверять интуиции. На профессиональное развитие Ашиты серьезно повлияла медицинская практика в условиях кризиса при недостатке ресурсов, поэтому много лет проработав лишь с самыми примитивными вспомогательными технологиями, она не позволяет никаким технологическим новинкам, включая искусственный интеллект, ограничивать ее свободу суждений. Искусственный интеллект создан для того, чтобы давать однозначный ответ. Ему недостает тонкости. Если опыт Ашиты расходится с выводами искусственного интеллекта, она знает, что не может слепо верить приложению. «Это не волшебное средство, и я не могу позволить ему диктовать мне решения и руководить мною», — говорит она. Она понимает, что искусственный интеллект не всесилен и может ошибаться, как и врачи. «Врачи тоже сомневаются в своих выводах, но остаются в ответе за пациентов. Как врач я принимаю взвешенные решения и делаю моральный выбор. Искусственному интеллекту это не под силу». Искусственный интеллект распространяется все шире, и его пользователям нужно помнить о предвзятости автоматизации, широко изучаемом феномене, который возникает, когда люди в своей работе начинают чрезмерно полагаться на автоматизацию. Он наблюдается везде, от беспилотных автомобилей до камер видеонаблюдения. Не боится ли Ашита, что врачи тоже потеряют бдительность и станут реже проверять предположения диагностического искусственного интеллекта? Не разрушит ли это их навыки и не поставит ли крест на свободе их действий? Ашита периодически размышляет об этом. Она говорит, что приложение QR не изменило ее подход к принятию решений, но только потому, что, сверяясь с ним, она всегда остается на чеку и считает его экспериментальным. Но вскоре ситуация может измениться. «Новое поколение студентов-медиков ищет простые решения и стремится к быстрой отдаче, поэтому им очень сложно объяснить, в чем ценность глубокого взаимодействия с пациентами, изучения истории болезни и проведения физикальных обследований», — говорит Ашита. «Думаю, приложение может подчинить себе лишь того, у кого нет хорошей медицинской подготовки». Массовое воздействие предвзятости автоматизации на врачей может привести к пагубным последствиям. Но Ашита полагает, что в случае с ее пациентами польза медицинского искусственного интеллекта перевешивает связанные с ним риски. Из всех ресурсов, которые направляются на профилактику и лечение туберкулеза, инвестировать стоит именно в этот, поскольку он доступен, говорит она. При этом Ашита понимает, что таким пациентам, как те, что лечатся у нее, он доступен лишь когда субсидируется государством, снижая необходимость в существующей медицинской инфраструктуре. Если же этот ресурс останется дорогим удовольствием, он никогда не доберется до тех, кто в нем нуждается. Я сказала, если моим пациентам придется доплачивать за ваше приложение, я откажусь от него, говорит Ашита. Если вы так сделаете, я перестану им пользоваться. Я лучше буду покупать людям яйца. Зиат. Почти в 13 тысячах километров от Индии, в самом сердце Кремниевой долины, специалист по неотложной медицине с гарвардским дипломом Зиат Абермейер, который сегодня исследует искусственный интеллект в Калифорнийском университете в Беркли, пытается внести свою скромную лепту в борьбу с несправедливостью. В 2012 году, когда Зиат работал врачом-резидентом в одной из самых престижных больниц Бостона, ему не приходилось беспокоиться о ресурсах. Однако, будучи по собственному выражению немного неумелым резидентом в отделении неотложной помощи больницы Бригама, Зиат обнаружил, что фатальные ошибки порой совершают даже врачи, располагающие лучшими ресурсами в мире. Его удручало то, как серьезно и часто каждый день ошибаются медицинские специалисты. «Ошибок бывает множество, особенно в отделении неотложной помощи», — говорит он. «И они очень болезненны. Там работаешь по 10-12 часов в день. За это время ты осматриваешь 20-30, иногда даже 40 пациентов и постоянно принимаешь решения. Например, такие. У этого человека сердечный приступ. Стоит ли сделать анализ? Что с ним случится, если я отправлю его домой?» Людям сложно решать задачи со множеством переменных. В отделениях неотложной помощи врачи постоянно перебирают в голове огромное количество вариантов, часто располагая лишь неполными, беспорядочными и труднодоступными данными. При этом они должны очень точно оценивать риски для жизни человека. Качество таких оценок зависит от конкретного врача, его подготовки, опыта, даже настроения. Этот процесс нельзя назвать ни объективным, ни тщательно выверенным. Зиат 10 лет изучал ошибки, совершаемые его коллегами, и опубликовал исследование, в котором проанализировал, как врачи принимают решения, в частности, при диагностике инфаркта миокарда. Используя данные из больницы, где он работал, о 246 265 обращениях в отделение неотложной помощи в 2010-2015 годах с отметками о проведенных анализах, назначенном лечении и исходе болезни, он показал, что врачи проводят слишком много анализов для людей, у которых вероятность инфаркта невелика, и для которых от анализов мало толку, но вместе с тем проводят недостаточно анализов для пациентов из группы риска, в результате чего у них недопустимо часто наблюдаются неблагоприятные исходы, включая инфаркт и даже смерть. Результаты исследований указывали на систематические ошибки в суждениях врачей, отчасти из-за их слишком упрощенной когнитивной модели оценки риска. Вдобавок Зиат своими глазами видел, как больницы работают без опытных специалистов. После того, как он прошел резидентуру в Бостоне, один приятель спросил у него, не хочет ли он временно поработать в отделении неотложной помощи медицинского центра Техотсой в Форт-Дефайнсе в Аризоне. Эта больница обслуживала необычный район, поскольку находилась на просторных равнинах резервации Navajo Nation на границе штатов Аризона и Нью-Мексико. Ее пациентами в основном становились представители коренного народа Наваха. Зиад год проработал там единственным специалистом по неотложной медицине. Красота североамериканской пустыни, изрезанной глубокими каньонами и усыпанной каменистыми утесами, омрачалась серьезными социальными проблемами. В регионе наблюдался чрезвычайно высокий уровень преступности, алкоголизма, аварий на дорогах, депрессий и самоубийств, особенно среди молодежи. Работу в Техоцое Зиад сравнивал со ссылкой на прекрасный, но безрадостный остров. «Там сталкиваешься с такими дилеммами, о которых и не думал в Бостоне», — говорит он. «Поскольку медицинский центр стоит на отшибе, а ландшафт суров, там приходится принимать мучительные решения». Как и Чинчпада, этот городок отчаянно нуждался в базовых вещах — опытных врачах, оборудовании для спасения жизней и социальной помощи. Например, в больнице Наваха было небольшое отделение интенсивной терапии, однако не было ни хирурга-специалиста, ни лаборатории катетеризации для лечения инфаркта. Если симптомы пациента указывали на сердечный приступ, врачам приходилось вызывать санитарную авиацию из Альбукерке или Флагстафа в 3 часах пути от медицинского центра. При этом, как отметил Зиад, если прогноз для пациента был хороший, его не спешили отправлять в далекую больницу, где он остался бы один вдали от близких, не зная, как потом вернуться домой. Любое решение могло стать вопросом жизни и смерти. Часто Зиаду казалось, что должен существовать более объективный и последовательный способ принимать эти решения, не опираясь лишь на мнение отдельных врачей. Он полагал, что ответом может стать искусственный интеллект. Такие же люди, как мы. Работая в Техоцое и бостонских отделениях неотложной помощи, Зиад замечал, что западная медицина подводит тех, кто оказывается на задворках системы. Людей с небелым цветом кожи, женщин, а также всех бедных, безработных и необразованных людей. Он своими глазами видел, как сообщество Наваха страдает от недостатка качественных медицинских услуг. Он сказал мне, что проблема не только в социуме. Неравенство по умолчанию заложено даже в технологии здравоохранения. Взять, к примеру, вездесущий пульсоксиметр – прибор, который надевается на кончик пальца и измеряет уровень кислорода в крови. Этот инструмент часто встречается в кабинетах семейных врачей и дома у больных и пожилых людей, поскольку позволяет быстро и эффективно выявить потенциально фатальные изменения в биохимических процессах организма. Он фиксирует колебания в количестве света, поглощаемого кожей человека, и на этом основании определяет процент насыщения крови кислородом. Однако, как отметил Зиад, это устройство не делает поправку на различные уровни меланина, и исследования показывают, что пульсоксиметр хуже справляется со своей задачей в случае с темнокожими пациентами, чья кожа поглощает больше света, чем у светлокожих людей. Этот прибор предвзят в силу своей конструкции. В исследовании, проведенном в 2020 году, ученые из Мичиганского университета обнаружили, что пульсоксиметр показывал значение в пределах нормы для 12% пациентов с опасно низким уровнем кислорода в крови. Таким образом, прибор, который по-прежнему широко используется во всем мире в своем нынешнем виде, показывает, что дизайн технологии порой бывает дискриминационным и приводит к смертельным исходам, которые можно было бы избежать, особенно среди небелых людей. Именно такое широко распространенное неравенство в медицине подтолкнуло Зиада к изучению искусственного интеллекта как потенциального способа решения этой проблемы, и он заинтересовался тем, как основанные на данных инструменты вроде моделей машинного обучения могут помогать врачам принимать лучшие решения и работать на благо всем пациентам. Чем глубже он в этом разбирался, тем больше крепла его уверенность в том, что такие системы выявления закономерностей привнесут в отделение неотложной помощи важные навыки, которые недостают врачам. Более глубокое понимание состояния здоровья меньшинств и способность корректировать когнитивные искажения и делать более осведомленные прогнозы о жизни и смерти. Зиад полагал, что искусственный интеллект сможет не только улучшить медицинское обслуживание, но и сократить существующее неравенство. При этом Зиад понимал, что системы искусственного интеллекта не безупречны. В конце концов, они создаются людьми, а данные, на которых они обучаются, отражают особенности общества, в котором они собраны. Это мы определяем, что учитывать и что считать эталонной установкой искусственного интеллекта, скажем, при радиологической диагностике, и мы решаем, как взвешивать переменные, например, придавая большую ценность мнению врачей, а не опыту пациентов. На эти решения влияют глубоко укорененные предрассудки, скажем, отношение медицинских кругов к меньшинствам и женщинам. Я уяснила, что глупо полагать, будто искусственный интеллект сам по себе обеспечивает объективность и дает навыки, которых недостает людям. Если не визуализировать эти предрассудки и не научить системы искусственного интеллекта их избегать, они будут сказываться на решениях алгоритмов так же, как на наших собственных. В 2019 году Зиад решил оценить точность медицинских алгоритмов, которые уже использовались институтами здравоохранения. Первым делом он получил доступ к системе искусственного интеллекта, разработанной крупной американской медицинской компанией Optum. Ежегодно ее алгоритмы использовались для рекомендации дополнительного медицинского обслуживания примерно 70 миллионам жителей США. Система здравоохранения опиралась на этот алгоритм, чтобы назначать пациентам, которые обращаются за первичной медицинской помощью, дополнительный уход. Например, закреплять за ними медсестер или записывать их на повторный прием к терапевту. Цель состояла в том, чтобы не допустить ухудшения их состояния и предотвратить необходимость в госпитализации. Модели искусственного интеллекта оценивали риск для каждого из пациентов, а медицинские центры по всей стране на основании этого решали, кого переводить в группу высокого риска и лечить соответствующим образом. Изучая, как алгоритм оценивает риски для отдельных пациентов, Зиад обнаружил в данных некоторую странность. У чернокожих пациентов оценки оказывались ниже, чем можно было бы предположить, зная, как далеко в итоге зайдет их болезнь. Копнув глубже, Зиад нашел причину. Разработчики алгоритма приняли, на первый взгляд, вполне безобидное решение. Они обучили систему оценивать здоровье человека на основании его ежегодных трат на медицинские услуги. Иными словами, модель использовала медицинские затраты, чтобы оценивать медицинские нужды. Казалось бы, в этом есть логика. Заболевшие люди обычно дороже обходятся системе здравоохранения. Но проблема с этим предположением, отраженным в дизайне системы, состоит в том, что не все подходят к тратам одинаково. Меньшинства и другие социальные группы, слабо обеспеченные услугами здравоохранения, не всегда могут отпроситься с работы, чтобы сходить к врачу, или сталкиваются с дискриминацией внутри системы, которая отмахивается от них, в результате чего им назначают меньше процедур и анализов, а следовательно, их медицинское обслуживание оказывается дешевле. При этом их медицинские нужды в среднем выше, чем нужды белых пациентов с эквивалентными медицинскими затратами. Эта ошибка разработчиков привела к возникновению в системе расовой предвзятости. Модель систематически отдавала приоритет более здоровым белым пациентам, обходя стороной менее здоровых чернокожих, которые нуждались в дополнительном лечении и уходе. Ученые рассчитали, что из-за предвзятости алгоритма особый уход рекомендовали менее чем половине из тех чернокожих пациентов, которым он был необходим. «Вы тратите меньше, хотя потребности у вас точно такие же. Вот так и возникла предвзятость, которую мы обнаружили», — объяснил Зиад. Он вызвался помочь Оптум переделать искусственный интеллект с опорой на данные, которые лучше отражают реальное состояние здоровья пациентов, и перенастройка системы привела к значительному снижению ее расовой предвзятости. В отличие от предвзятостей и ошибок отдельных врачей, эта ошибка искусственного интеллекта негативно сказывалась на огромном количестве чернокожих пациентов. Целый ряд других подобных систем тоже делал выводы о медицинских нуждах пациентов, анализируя их затраты на здравоохранение, и, по оценке Зиада, это сказывалось примерно на 200 миллионах американцев. И дело не ограничилось одними США. «Рассуждая об этой проблеме, о проблеме прогнозирования того, чье здоровье ухудшится, мы систематически ошибались», — сказал Зиад. «Эта ошибка распространилась по всему сектору, по государственным системам медицинского страхования в США и по государственным системам здравоохранения в Европе. Все мы совершали одну и ту же ошибку». Врач или данные? Несмотря на обнаружение широко распространенных ошибок искусственного интеллекта в медицинской сфере, Зиад не утратил оптимизма по поводу использования алгоритмов для лучшего лечения всех пациентов. Он полагал, что они могут быть особенно полезны для диагностики тех заболеваний, с которыми часто ошибаются врачи, а также расширять наши медицинские познания, обнаруживая новые закономерности в медицинских данных. Большинство современных систем искусственного интеллекта обучается на диагнозах, поставленных врачами. Но Зиад полагал, что этого недостаточно. «Если мы хотим, чтобы алгоритмы искусственного интеллекта учили нас по-новому, — сказал он, — нам не следует обучать их исключительно на данных, полученных от врачей, поскольку в таком случае потолок окажется слишком низок. Они смогут учить нас лишь тому, что мы и так знаем, пусть даже дешевле и эффективнее». Вместо того, чтобы использовать искусственный интеллект в качестве альтернативы врачам, которых в США не так мало, как в отдаленных уголках Индии, он хотел применять технологию для того, чтобы дополнять навыки и опыт лучших из лучших. Зиад взялся за медицинскую загадку, которая десятилетиями осложняла врачам жизнь. Почему афроамериканцы испытывают более сильную боль, чем другие люди такого же возраста и с тем же состоянием здоровья? Он хотел решить ее не только, чтобы помочь пациентам, но и чтобы ответить на более философский вопрос. Может ли модель искусственного интеллекта превосходить человеческие возможности в этой сфере и расширять медицинские знания? Долгое время было известно, что афроамериканцы сообщают о более сильных болях, чем пациенты с такими же, по мнению врачей, травмами. Если взять двух страдающих от артрита пациентов разного происхождения и сделать поправку на такие биологические факторы, как возраст, то афроамериканец, скорее всего, заявит о более сильной боли в коленях, хотя рентгеновские снимки обоих пациентов с точки зрения специалистов-радиологов будут выглядеть одинаково. В попытках объяснить это ученые выдвинули ряд гипотез, включая связь со стрессом и нищетой. Но все эти гипотезы предполагают, что проблема не в организме. Зиад, однако, полагал, что врачи не замечают каких-то биологических различий в восприятии боли представителями разных этносов. «Мы все чувствуем боль. Тупую, пульсирующую, жгучую, глубинную, телесную, неописуемую. Боль для человека – неизбежность, эволюционный защитный механизм. Оценка чужой боли всегда субъективна, и на нее влияет множество факторов – от вашего воспитания, гендера и языка до вашей индивидуальной нейрофизиологии, то есть химических сигналов, которые возникают у вас в мозге. Количественная оценка боли сопряжена с индивидуальной предвзятостью, и все же ученые пытаются производить ее уже не один десяток лет. Например, в 1952 году эпидемиолог Джон Лоуренс решил классифицировать боль превратив в свою лабораторию весь город Ли. Ли, который входит в манчестерскую агломерацию, находится в самом сердце шахтерской Англии. Он изрезан низкими мостами и железными дорогами, по которым в 1950-е годы миллионы тонн угля отправлялись на заводы по всей стране. Лоуренс 2 года изучал остероартроз у местных шахтеров и сравнивал структуру их костной ткани и состав крови с показателями, характерными для работников городских офисов. Он собрал и вручную аннотировал коллекцию рентгеновских снимков, которая легла в основу глобальной системы, используемой современными радиологами для оценки физиологической стадии остероартроза и называемой системой Келгрена-Лоуренса. Лоуренс обошел молчанием одну важную особенность своего набора данных. В 1950-е годы шахтерами и офисными служащими в Ли в основном работали мужчины европейского происхождения, как и он сам. «Все наши системы классификации и знания об артрозе, которые мы сегодня применяем в медицинской практике, проистекают из исследований, проводившихся в конкретное время, в конкретном месте, на конкретных людях», — сказал Зиат. «Это значит, что система классификации не отражала биологическую реальность людей, которых Лоуренс не включил в свое исследование, главным образом женщин и людей другого происхождения. Узость набора данных, используемого для постановки медицинских диагнозов, натолкнула Зиада на мысль, что человеческая боль тоже не так проста, как мы привыкли думать. Чтобы разгадать эту загадку, Зиаду нужно было вернуться к азам. Он хотел разработать программу, которая сможет прогнозировать уровень боли пациента на основе его рентгенограммы. Но вместо того, чтобы тренировать алгоритмы машинного обучения на мнениях врачей, которые тоже бывают предвзяты и чего-то не замечают, он взял в качестве набора данных оценки пациентов. Для этого он отыскал в Национальных институтах здоровья США рентгеновские снимки коленей пациентов, снабженные не только классификацией радиологов, но и описанием боли со слов пациентов. Созданная им модель оценки боли при артрозе обнаружила корреляцию между снимками и описаниями. Затем он использовал программу, чтобы прогнозировать уровень боли в коленях на основе рентгенограмм. При этом он не ставил перед собой цели создать коммерческое приложение, а хотел лишь провести научный эксперимент. Оказалось, что алгоритмы, обученные на оценках, которые давали своей боли сами пациенты, гораздо точнее, чем радиолог, определяют, какое колено болит сильнее. Что поразительнее всего, модель оценки, созданная Зиадом, превзошла радиологов при прогнозировании боли у пациентов афроамериканцев. Алгоритмы видели в их рентгеновских снимках сигналы, которые упускал радиолог, и этих сигналов у чернокожих пациентов было непропорционально больше, чем у белых, отметил Зиад. Он опубликовал свое исследование в 2021 году и завершил статью так. Поскольку алгоритмы лучше справляются с оценкой боли пациентов, недостаточно обеспеченных медицинскими услугами, а уровень боли влияет на разработку плана лечения, в перспективе алгоритмические прогнозы могут сократить разрыв в доступе пациентов к таким методам лечения, как артропластика. Теперь Зиад планирует копнуть еще глубже и выяснить, что за сигналы видит алгоритм. Он использует инструменты машинного обучения, чтобы понять, что вызывает избыточную боль, анализируя в лаборатории данные МРТ и образцы хрящей и костей. Если он найдет объяснение, получится, что искусственный интеллект раскроет нечто новое о человеческой физиологии и нейробиологии, что в ином случае так и осталось бы незамеченным. Использование искусственного интеллекта открывает путь ко множеству интересных возможностей для медицинских открытий, сказал он. И это очень радует. Дивный новый колониализм. На протяжении 2 лет я периодически беседовала с Зиадом и Ашитой, и эти разговоры всегда вселяли в меня оптимизм. За то время, что я писала о влиянии искусственного интеллекта на людей, я пришла к выводу, что здравоохранение – это, пожалуй, та область, где технология имеет поистине революционный потенциал. Клинически протестированные программы искусственного интеллекта сегодня анализируют снимки не хуже радиологов, помогая диагностировать смертельное заболевание на ранних этапах и находить новые методы лечения. И Зиат, и Ашита рассчитывали, что инструменты искусственного интеллекта помогут сгладить социальное неравенство во благо пациентов, которых подводит нынешняя система, и алгоритмы в знакомых им обстоятельствах становились символом уверенности и надежды. Политолог Урваши Анеджа, которая живет всего в паре часов езды от Чичпады, последние 6 лет изучает применение искусственного интеллекта в Индии, пытаясь оценить, какие преимущества программы дают самым уязвимым группам населения и какие риски с ними сопряжены. Но она настроена не столь оптимистично, как я. Изучая различные опытные образцы программ искусственного интеллекта, которые испытываются в стране, она обнаружила, по собственному выражению, настоящее кладбище пилотных проектов. Хотя скромное экспериментальное приложение Куир и подает надежды в Чинчпатской христианской больнице на 50 коек, его пока еще не внедрили в других медицинских центрах региона. Анеджа видела десятки других похожих проектов, тестовых версий, которые так и остались лишь успешными экспериментами. Чтобы технология помогала пациентам из деревень, недополучающим внимания врачей, ее необходимо внедрять в государственную систему здравоохранения, а не только в частные больницы. Но это требует значительного увеличения государственных инвестиций, и иного надежного способа обеспечить ее использование Анеджа просто не видит. Она уловила горькую иронию душным сентябрьским днем 2020 года, когда навещала родственника в крупной частной больнице в Дели. В регистратуре в тот день был установлен большой знак, обращенный к посетителям. «Хотите пройти ИИ-диагностику туберкулеза? Вам сюда, на VIP-обслуживание». Диагностика искусственным интеллектом предлагалась в качестве премиальной услуги, как дополнительное преимущество, за которое надо заплатить. «Таков сегодня рынок», — сказала Анеджа. «Компания не видит смысла вкладываться в самые бедные и отдаленные регионы, поскольку эта часть населения не может себе позволить медицинские услуги на базе искусственного интеллекта, как, впрочем, и обычные медицинские услуги, и это базовое противоречие никуда не исчезнет. Развитие диагностики искусственным интеллектом стимулируется главным образом не государственными инвестициями, а вложениями частных западных компаний, таких как Google и Amazon. Предполагается, что к 2028 году это может принести им 4-7 миллиарда долларов. Сбор данных через партнерство с местными организациями – ключ к развитию технологий искусственного интеллекта, поскольку по закону получить доступ к конфиденциальной медицинской информации чрезвычайно сложно, но без этих данных не будет и искусственного интеллекта. Например, компания Google вступила в партнерство с самой известной Индии сетью недорогих офтальмологических клиник Aravind, чтобы протестировать программу искусственного интеллекта для диагностики диабетической ретинопатии, серьезного заболевания, которое при отсутствии лечения может привести к слепоте. Созданные в Google модели искусственного интеллекта обучались на наборах обезличенных медицинских данных, предоставленных Aravind. Теперь гигант из Кремниевой долины усовершенствовал этот инструмент и внедрил его в других странах, включая Таиланд и США. Тем временем Qair AI вышла на прибыльные западные рынки. Среди прочих, ее программу используют Национальная служба здравоохранения Великобритании и больницы в США и Евросоюзе. Анеджа опасается, что данные, собираемые компаниями в бедных индийских деревнях, приведут к созданию дорогих технологий, приносящих пользу тем клиентам, в том числе государствам, которые способны за них заплатить, и оставляющих за бортом уязвимых пациентов, которые помогали их создавать. Больше всего Анеджу тревожит изменение расстановки сил из-за владения данными. «То, что мы наблюдаем в Индии и шире, на глобальном юге», — сказала она, — «это форма цифрового колониализма, где у людей собирают огромное количество данных, что практически не улучшает ситуацию в соответствующих регионах, но позволяет технологическим корпорациям выкачивать из них максимум». По всей Индии услуги здравоохранения в таких деревнях, как Чинчпада, оказываются самым гуманным образом. Работники первой линии, называемые уполномоченными активистами общественного здравоохранения, Accredited Social Health Activist, ACHA, навещают пациентов на дому, ходят от двери к двери. На хинди «Аша» значит «надежда». Как правило, уполномоченными становятся местные женщины, которым панчаят или деревенский совет поручает работать со своими сообществами, и они служат доверительным связующим звеном между домохозяйствами и государственной системой здравоохранения. Их привлекают к вакцинации населения и обеспечению дородового и послеродового ухода. Они помогают добиться того, чтобы женщины рожали в больницах, дают советы по питанию и наблюдают за здоровьем детей в своем регионе. На практике уполномоченные заботятся о матерях и малолетних детях, дают неформальные медицинские рекомендации, распространяют лекарства, совместно выполняют функцию системы раннего обнаружения эпидемий и собирают важную информацию в огромной и густонаселенной стране, медицинская инфраструктура которой трещит по швам. Если врач вроде Ашиты лучшее, на что могут надеяться деревенские жители, то сотрудники Аша – столпы индийской государственной системы здравоохранения. Однако, когда на рынок здравоохранения вышли компании из сферы искусственного интеллекта, сотрудники Аша тоже начали собирать данные, сохраняя на предоставленных государством айпадах все больше оцифрованной медицинской информации. От сведений о вакцинации до данных о женском здоровье, питании детей и болезнях, передающихся половым путем. Государство платит уполномоченным небольшое жалование, но нередко им платят и частные организации, которые нуждаются в целых океанах чистых и надежных данных для создания систем искусственного интеллекта. Доверяя уполномоченным, местные семьи соглашаются на раскрытие личной информации, что делает сотрудников Аша ценными источниками данных для обучения алгоритмов. Индийская некоммерческая организация Вадхвани AI, которая, среди прочего, получила грант на 2 миллиона долларов от Google, привлекла к сотрудничеству уполномоченных из 50 локаций в 4 штатах, чтобы создать базу данных с видеозаписями новорожденных детей. Теперь эту базу называют фундаментом работы компании в сфере антропометрии, науки об измерении человеческих тел, который помогает ей при разработке инструмента искусственного интеллекта для определения веса новорожденных в деревнях, где нет младенческих весов. Анеджа побеседовала с десятками уполномоченных и деревенских врачей, чтобы понять, как местные сборщики данных помогают международным компаниям совершенствовать алгоритмы искусственного интеллекта. Она обнаружила, что индийские стартапы, создающие модели искусственного интеллекта, часто становятся региональными базами талантов для западных компаний, которые используют их данные и опыт через партнерство и разрабатывают специализированные алгоритмы для других рынков. Например, QR AI вступила в партнерство с Национальной службой здравоохранения Великобритании и компанией AstraZeneca, чтобы продвигать по всему миру свои алгоритмы диагностики рака легких. Если представители сообществ и понимали, зачем они делятся своими данными, то считали, что приносят пользу науке и системе здравоохранения. Но люди, с которыми беседовала Анеджа, чувствовали, что не могут воспользоваться преимуществами технологий, в создании которых вносят свою лепту. В ходе этнографического исследования роли Аша одна уполномоченная по имени Мина, живущая в трущобах на юге Дели, спросила, куда пойдут эти данные. Четкого ответа ей никто не дал. Многие жаловались, что редко видят продукты, которые создаются благодаря собранным ими данным. Часто компании вообще перестают выходить с ними на связь. Вопрос не только в данных. Вопрос в зависимости государства от крупнейших технологических компаний, сказала Анеджа. Она полагает, что зависимость от американских компаний слишком сильна. Большинство государственных систем здравоохранения опирается на Amazon Web Service. Значительная часть инфраструктуры и экспертных знаний, которые влияют на то, как государство относится к искусственному интеллекту, обеспечивается компаниями «Большой пятерки». Они заполняют пробелы, которые возникают из-за слабости государственных институтов. Ашита тоже сдержана в своих оценках. Ей нравится продукт Queer AI, и она считает, что у него огромный потенциал. Но чтобы повысить доступность здравоохранения в реальном мире, эту технологию необходимо переместить из частных больниц, вроде той, где работает она сама, в бесплатные государственные медицинские центры и передвижные медпункты. В ее больнице приложение позволяет быстро получить второе мнение, но крайней необходимости в нем у Ашиты нет. Она квалифицированный и опытный врач, а потому, скорее всего, поставила бы такие же диагнозы и без помощи приложения. Мы говорим компании, что использование этого инструмента в нашей больнице не сможет существенно повлиять на ситуацию, сказала Ашита. В 2022 году она познакомила разработчиков QR AI с сотрудниками государственного окружного туберкулезного диспансера и представителями Всемирной организации здравоохранения в Нандурбаре. Она отметила, что внедрение приложения Q-Track в бедствующих районах страны требует времени и денег. Команда QR представила свою технологию на встрече в администрации округа и произвела хорошее впечатление на собравшихся. Однако, как и опасалась Ашита, хотя принципиальное согласие на внедрение технологии было получено, все застопорилось из-за бюрократии. Уговаривать государство повсеместно внедрять Q-Track – настоящая мука, и команда QR все еще обсуждает детали с окружными властями. Ашита прекрасно видит, что ее мечту о диагностике искусственным интеллектом туберкулеза по всей стране отделяет от реальности целая пропасть. Корень проблемы в том, что жаждущие прибыли корпорации и маргинализированные сообщества вроде тех, которым принадлежат ее пациенты, обычно существуют на противоположных полюсах. Я побеседовала с мексиканской ученой и правозащитницей Паолой Рикаурте, которая пытается разобраться в этих противоречиях. Ее исследование помогает пролить свет на явление, которое называется колониализмом данных, извлечение прибыли из данных, полученных от маргинализированных и уязвимых групп и использованных при создании систем искусственного интеллекта. Компании «Большой пятерки» сосредотачивают у себя деньги, сосредотачивают ценность, создаваемую при сборе данных, но также сосредотачивают и знания, что, на мой взгляд, самое важное, сказала Рикаурте. Она отметила, что в период пандемии 2020 года стало очевидно, что мексиканское правительство нуждается в помощи Google, чтобы разработать собственную внутреннюю политику в области здравоохранения. Эти знания проистекают из данных, которые, по словам Рикаурте, служат для общества зеркалом, где отражаются наш опыт, наши поступки и сама суть того, кто мы есть. «Поскольку у нас нет доступа к тем знаниям, которые они получают благодаря нам, Мы начинаем отставать. Это не равные отношения, асимметричное распределение власти». Ашита прекрасно понимает, что такое социальные асимметрии, поскольку каждый день сталкивается с ними на работе и в жизни. Но именно поэтому она понимает и то, что такие сообщества, как бхиты, никогда не получат доступ ко всем необходимым врачам и ресурсам. Я тоже верю, что правильно разработанный и внедренный искусственный интеллект может помочь спасти жизни самых обездоленных. Если эта технология доберется в места, где в ней действительно нуждаются, я уверена, что жизнь всех людей станет лучше, а врачи получат новый полезный инструмент. «Когда людей не хватает, я думаю, что технология служит им достойной заменой», — сказала Ашита. «Она может произвести революцию в наших методах лечения».